Я отправлюсь как можно дальше от этой проклятой планеты. Туда, где еще есть настоящие деревья и чистая вода. Далеко же тебе придется забраться. Да, согласилась девушка, обнимая руками свои колени. Но оно того стоит. Я не могу больше видеть этот грязный город. Я не выношу людей, что живут в нем, презираю людей снизу и ненавижу людей сверху. Тогда зачем ты работала на министра? Удивился Мрак. Он вырастил меня, подобрал на улице, когда моих родителей унес с один из терактов. Александра практически повторила слова Риты, у Марка вновь разыгралось нехорошее предчувствие. Слишком много совпадений в этой нелепой истории. Я перед ним в долгу. Боюсь, что тебе придется расплачиваться кровью за такие долги. Невесело ответил Марк. Министр жестокий человек, хотя и хочет казаться добросердечным. Возможно, ты прав, но я уже давно готова закрыть свой долг. Хунт внезапно оживился и подсел поближе. Уже пора, спросил он. На улице уже стемнело. Слышите? Все дружно прислушались, затаив дыхание. Ничего не слышу. Наконец заговорил Марк. Вот, и я ничего. Согласился Хунт. Жизнь наверху замерла. Быки уже прошил где-то над нами и теперь успокоились. Хорошо, Хунт, тогда открывай. Скомандовал Марк. Здоровяка не надо было просить дважды. Он встал под камень и уперся в него руками. Скрежет от движения этой глыбы заполнил все подземелье. Казалось, что он разбудит всех вокруг, и совсем скоро недовольная толпа сбежится, чтобы узнать, что за шум переполошил весь город, что за чудо-демон карабкается из недр подземелий. Наконец крышка отошла в сторону. Хун, тяжело отдуваясь, пропустил Марка вперед. Внутренний двор был пустынным местом, не считая нескольких домиков и фабричного цеха, занимавшего его большую часть. Не обнаружив никакой опасности, Марк вылез и помог друзьям выбраться наружу. Они оказались неподалеку от входа на фабрику. Выбрались же они из колодца, наглухо закрытого каменной крышкой, да еще и заваленного каким-то металлоломом. Похоже, этот вход использовать никто не планировал. Марк лишь подивился силе Хунда, не представляя, как вообще можно было сдвинуть крышку, да еще и вместе с этим хламом. Они стремительно пересекли двор и оказались около входа на фабрику. По бокам от массивной двери стояли бронзовые статуи римских легионеров с копьями, квадратными щитами и шлемами с красными гривами. Но тишина и темнота сыграли с ними злую шутку, уверившись в том, что во дворе никого нет, они совсем расслабились и не заметили, что это были не просто статуи. Как только Марк коснулся двери, глаза гигантов вспыхнули красным и статуи ожили. Под мерный треск шестеренок, они развернулись прямо к нарушителям, и недолго думая занесли копья, готовясь к удару. Стражи! Удивленно выпалил Хунт, будто только что заметил гигантские машины. Да уж точно не консьерж, ответил Марк. Кто? Удивился Хунт еще больше, но времени на объяснение уже не было. Копья обрушились вниз, расколов землю, но не достигли намеченной цели. Марк и Александра легко уклонились от выпада, но страж уже заносил свое копье вновь, и они разбежались в разные стороны, уводя за собой стражей и оставив ошеломленного Хунда в гордом одиночестве. «Помоги Александре и открой дверь!» — крикнул Марк через плечо, надеясь, что друг услышит его. Страж был быстрее, чем казался, и успешно продолжал свои атаки, не замедляя движения. Марку приходилось очень тяжело, и все же, каждую атаку гиганта выдавал характерный треск какой-то массивной пружины. Марк сразу заметил эту закономерность и потому менял свое направление каждый раз, как слышал этот звук. Копье обрушивалось вниз и вновь проходило мимо, рассекая землю. Гигант был неутомим, а вот Марк уже изрядно выбился из сил, когда гигант загнал его в угол и, продолжая наносить свои стремительные удары, рушил постройки, за которыми укрывался Марк. Очередная попытка обойти стража и побежать к дверям фабрики обернулась провалом. Копье древком задело его и отшвырнуло на землю. Рука с копьем вновь поднялась в воздух, но когда щелкнул механизм и копье пошло вниз, то оно внезапно отклонилось в сторону и даже не достигло земли. Качаясь из стороны в сторону, страж медленно начал приподниматься в воздух, а затем с грохотом опрокинулся на спину. «Марк!» — кричал Хунт. «Марк, ты цел!» Хунт стоял возле опрокинутого на спину стража и застывшего в неестественной позе. По всей видимости, от удара механизм заклинило, и теперь это была не более чем груда хлама. «Как ты это сделал?» – удивленно спросил Марк. «Пока он отвлекся на тебя, поднял его за ногу и бросил». Пожал плечами Хунт. «Да он же весит несколько тонн». Изумленно воскликнул Марк, но здоровяк лишь пожал плечами. «А где Александра? Я же просил тебя помочь ей. Не переживай. Ее стража я опрокинул первым». Марк с уважением покосился на бородатого великана. Невозможно было представить, что в нем скрывалась такая нечеловеческая сила. «Мы должны поторапливаться». Наконец спохватился Марк. «Неизвестно, что еще нас ждет на этой фабрике». Александра стояла у открытой двери фабрики с потерянным видом, но как только она увидела друзей, то тут же заулыбалась. Сложно было поверить, что она та самая девушка, ледяной взгляд которой мог заставить сердце сжаться в крохотный, трусливый комочек. Она даже приветливо помахала, окончательно выбивая Марка из колеи. «Вы просто не поверите», – заверила девушка. «Вы должны это видеть». Она схватила Марка за руку и потащила внутрь фабрики. Марк не понимал, что на нее нашло, но и сопротивляться не стал. Все равно он намеревался войти внутрь. Темнота внутри фабрики растворилась, как только они пересекли ее порог, словно кто-то включил невидимый выключатель. Все помещение озарилось ярким светом, как будто на улице был день, и солнечные лучи проникали на фабрику через стеклянный потолок. Но это была лишь малая часть изменений, произошедших внутри. Здание приняло круглую форму, а потолок и впрямь стал стеклянный. На нем были римские цифры, зеркально расположенные от 1 до 12, как будто они смотрели на часы изнутри. Вокруг были различные механизмы, пружины и шестеренки, все соединялось в единую цепь, а по потолку ползли огромные стрелки часов. «Невероятно!» – вырвалось у Марка. «Это же... часы!» – закончила за него Александра. «Это невероятно! Снаружи это здание выглядит совершенно иначе, а уж о стрелках и стеклянном потолке и речи быть не могло». Хунт, вошедший последним, так и застыл на месте, как только переступил порог. «Что тут происходит?» – растерянно поинтересовался великан. «Хотел бы я и сам знать, дружище», – честно ответил Марк. «Но нам надо найти быков. Не будем отвлекаться по пустякам». «Пустякам», – откликнулся Хунт. «Это же колдовство». Впервые Марк заметил тень страха на лице друга. «Это не колдовство», – решительно ответил Марк. «Нет никакого колдовства. Его не существует. Это просто глупые предрассудки. А как же живые доспехи и эта меняющаяся фабрика?» – простонал здоровяк. «Они не живые», – отмахнулся Марк. «Это механизмы, очень сложные и невероятно продвинутые для своего времени, но все же, не более чем результат творения человеческих рук. Фабрика, конечно, вызывает больше вопросов и ответить на них не так просто, но уверен, что и тут есть свой секрет. Магии нет. Идем, не будем терять время, мы и так тут сильно задержались». Друзья направились вглубь фабрики, по единственной имеющейся дороге, огороженной перилами. Все, что выходило за пределы тропы, постепенно перешло в сплошные шестеренки, невероятной машины. Треск и гул работающего механизма становился все громче, и Марку ужасно хотелось зажать уши, но он боялся, что если поддастся этой слабости, то обязательно пропустит нечто важное. Тропинка петляла, поднималась вверх, почти под самый потолок или уходила вниз, в темноту под шестеренки, но все же, вскоре оборвалась, заканчиваясь гигантской шестеренкой, в центре которой стоял человек. Он был очень молод, не больше 20 лет, волосы светлые, чуть ниже плеч, худой и высокий с голубыми пронзительными глазами. На нем была длинная греческая тога, подпоясанная веревкой. Он стоял за каким-то пультом в центре шестеренки и когда заметил, что у него появились гости, рассеянно улыбнулся. «Доброй ночи!» Как-то виновато отозвался голубоглазый. «Добрый!» Не менее растерянно отозвался Марк, разглядывая парня. Он показался ему очень знакомым, почти родным, но он никак не мог вспомнить, где и когда он его видел. «Кто ты, Эксфера?» Снова виновато отозвался парень. «А как вас зовут?» «Я Марк, а это Александра и Хунт». Марк старался быть дружелюбным, но все же держался на стороже, не решаясь покинуть тропу и переступить на шестеренку. «Приятно познакомиться», — радостно просиял парень. «У меня, знаете ли, не часто бывают гости», — добавил он печально. «Ты хозяин этой фабрики. Не думаю, что меня можно считать ее хозяином», — смутился Эксфера. «Скорее ее рабом». Он демонстративно потряс ногой, на ней позвякивала толстая цепь, ведущая куда-то к пульту. «Я уже несколько лет не выходил отсюда». Александра первая не выдержала и решительно шагнула на шестеренку, Преодолев расстояние от края до пульта в 6 широких шагов, она схватилась за цепь и попыталась дернуть ее, но та лишь звякнула и не поддалась. «Хунт, помоги мне!» — скомандовала девушка, устремив свои сердитые глаза на великана, и тот незамедлительно подчинился ее приказу. Хунт уперся ногами в пульт, тот заскрипел, но не поддался. «Не думаю, что я смогу оборвать эту цепь», — развел руками Хунт. Марк наконец тоже перебрался на шестеренку и внимательно разглядывал конструкцию. «Я уже все перепробовал», — печально продолжал Эксфера. «Я даже быка привязывал к этой цепи, но все тщетно. Что-нибудь придумаем», — ободрил его Марк, судорожно прикидывая варианты. «Вероятность успеха крайне мала», — возражал Эксфера. «Это вневременной механизм. Все, что находится внутри, не поддается течению времени, а значит и не может быть изменено. А чем ты?» — спросил Марк, стараясь найти, куда уходит конец цепи, теряющийся где-то в глубине пульта. «Я о том, что я не могу даже ногу себе отпилить. Я уже пытался», — грустно продолжал механик. Марк недоверчиво покосился на него, но промолчал. «Знаю, что говорю невнятно», — продолжал Эксфера. «Просто вы еще не в состоянии осознать принципы динамики времени. Я хорошо знаком с принципами времени и пространства», — возразил Марк. «Все это, конечно, очень хорошо, но без мощного источника энергии даже крошечное поле создать невозможно. Все дело в механизме», — пояснил Эксфера. «Эти часы, все началось из-за них. Я хотел подарить городу великолепные часы, которые бы можно было разглядеть с вершины башни или из среднего города, но все пошло прахом». Эксфера плюхнулся назад и, обхватив ноги руками, продолжил. «Вы знаете, кто такие духи времени?» «Да», — решительно заверил Марк. «Встречался однажды с одним. Эти часы породили духа времени, самого могущественного из всех, что существовали в мире. Он запер меня тут, чтобы я не мог остановить часы, и заставил меня помогать ему». «Так», — не выдержал Марк. «Рассказывай все сначала и по порядку». Эксфера печально вздохнул и с виноватой улыбкой начал свой рассказ. «Я был изобретателем, мастерил механизмы, чтобы людям было проще жить, работать и возделывать землю. Я изобрел механических быков, водяные мельницы и ветряки. Быки, правда, выдались не сахар», — хохотнул Хунт. «Нет», — возразил ученый, — «они не были такими изначально. Быки не имели своей воли, двигались только по прямой и волочили за собой саху, а разворачивали их вручную погонщики. Впрочем, я отвлекся». Он прокашлялся и продолжил. «Но меня очень интересовали часы из собора на рыночной площади Нижнего города. Это изобретение привезли к нам из-за моря, и я хотел воссоздать его во всей красе, но так, чтобы весь мир завидовал Вавилону. Я собрал средства и начал строительство этих часов, величайших в мире, самых больших и самых точных. Все было хорошо, просто замечательно. Расчеты оправдались, а стройка шла по плану, и всего за 3 месяца были воздвигнуты эти часы». Механик замялся, пытаясь подобрать слова, а потом появился он. Сильнейший дух времени был рожден этими часами, они давали ему силу, питали его, и вскоре он уже не нуждался в них. «Инитус заявил о себе и обрек меня на рабство». «Инитус!» — вскричала Александра. «О чем ты говоришь? Ты просто лжец. Как ты можешь так говорить о нем? Я лишь рассказываю вам, что произошло», — решительно возразил Эксфера. «Он заставил меня сделать все эти механизмы», — продолжал ученый. «Быков, стражи и много другое, из того, что расползлось по городу и его окрестностям. Он вдохнул в них жизнь, почти настоящую. У механизмов появилась своя воля, свой нрав, подвластный лишь ему. А теперь он вознамерился возвыситься еще больше. Он хочет открыть врата Бога». «Врата Бога?» — удивился Марк. «Да, для этого ему нужны 4 кинжала, создающие двери и ключ, в виде маленькой сферы. Сами по себе они бесполезны, но при правильном использовании, вместе они откроют врата». «И что тогда произойдет?» — спросил Марк, но Эксфера лишь развел руками. Ответа у него не было. «Ты все придумал», — сердилась Александра, буравя взглядом несчастного ученого. «Зачем ты хочешь очернить его? Я думаю, он говорит правду», — вмешался Марк. «А тебя вообще не спрашивали». Александра вновь смотрела на Марка своим ледяным обжигающим взглядом. «Я не позволю, чтобы кто-то навредил ему. Я не дам вам поливать грязью единственного человека, который был ко мне добр». Она опустилась на колени и закрыла руками лицо, не выдержав морального потрясения. «Мне нужна твоя помощь», — внезапно сказал Марк. Сфера, что нужна ему, спрятана здесь. Этого не может быть, решительно возразил мастер. Если бы так, он бы давно ее нашел, он бы знал. Но Марк лишь покачал головой. Это я ее спрятал. Она находится в пасти одного из быков, и я прошу тебя, помоги мне отыскать ее. Запросто. Решительно взявшись за рычаги на пульте Эксфера начал какие-то сложные манипуляции. Не составит труда провести диагностику и найти, где именно находится инородный предмет. Даже странно, что раньше не обнаружилось. Прошло не более 5 минут, а на лице Эксфера уже заиграла самодовольная улыбка. Марку казалось, что она ему очень хорошо знакома, но и ее он почему-то не мог вспомнить. Наконец, ученый вытянул руку, и откуда-то сверху прямо в ладонь ему упал сверток, и вот его Марк не спутал бы ни с чем. Это был именно тот самый сверток, в котором покоилась злосчастная сфера. Эксфера небрежно бросил его Марку, даже не удостоив ее взглядом. «Спасибо», — искренне сказал Марк. «Ни за что», — печально ответил мастер. Марк хотел бежать, хотел как можно быстрее освободить Неру и забыть обо всем, что с ними произошло, но что-то держало его, не позволяя сдвинуться с места и бежать прочь. Теперь он точно знал, что не может позволить себе сбежать, не отплатив ему за услугу. «Как остановить эти часы?» — решительно спросил он и заглянул в глаза Эксфера. «Зачем тебе это нужно?» — насторожился мастер. «Хочу освободить тебя», — с холодной решимостью в глазах отчеканил Марк, заслужив озадаченные взгляды друзей. «Это я понял», — заверил Эксфера. «Зачем ты хочешь меня освободить? Услуга за услугу. Ты не представляешь, как сильно ты нам помог. Скорее обрек вас на смерть», — фыркнул ученый. «Как только ты коснешься содержимого этого мешочка, все будет кончено. Тебя не станет. Сфера манит, зовет к себе, не оставляя сил сопротивляться ее зову. Рано или поздно, но ты дотронешься до нее», — заверил он. «А если и нет, то и Нетус доберется до тебя лично, и тогда уж весь мир содрогнется». «Спасибо за предупреждение», — улыбался Марк. «Но я спрашивал у тебя не об этом. Как мне остановить эти проклятые часы, отобравшие у меня жизнь? Я уже мертв, Эксфера, а потому меня сложно напугать твоими историями, хотя я и приму их к сведению». «А чем ты?» – забеспокоился Хунт. «Что значит мертв?» Но Марк проигнорировал его вопрос. «Раз так, я скажу тебе», – наконец заговорил Эксфера. «Подними голову», – потребовал он. «Видишь стрелки, мирно идущие за стеклом? Если их не будет, то и весь часовой механизм будет бесполезен». Гигантская стрелка сделала очередной шаг, преодолев метровое расстояние, продвинувшись всего на минуту. «В их основании», — продолжал мастер, не обращая внимания на замешательство друзей, «есть большой белый стержень, удерживающий их, и вон ту шестеренку, что располагается под ними. Видишь?» Марк кивнул, увидев и стержень, величиной с небольшого слоника, и шестеренку величиной с дом. «А нельзя ли их просто остановить?» — с надеждой спросила Александра. «Увы». Грустно улыбаясь, отозвался ученый. «Их можно только разрушить, и только убрав этот стержень. Они вобрали в себя столько энергии и времени, что даже если уничтожить все шестеренки, пружины и винтики в этом помещении, стрелки все равно продолжат свое движение. Тогда мы уберем этот стержень», — решительно заверил Марк, но вдруг спохватился и поправил. «Я уберу. Хунт, уведи Александру подальше отсюда. Я никуда не пойду». Холодно отрезала Александра, вновь надевая хищную маску, заставившую Марка в очередной раз поежиться, но не сдаться. «Ты думаешь, что можешь распоряжаться мной?» — продолжала она. «Если да, то ты сильно в этом ошибаешься. Я не меньше тебя влипла в эту историю и требую, чтобы ты относился ко мне, как к равной». «Как к равной», — улыбался Марк какой-то ласковой, обезоруживающей улыбкой, смутившей девушку окончательно. «Приятно это слышать. А раньше я так сильно не возвышался в твоих глазах. Но вот именно поэтому я и не позволю тебе погибать вместе со мной. Ни тут, ни в проклятой башне министра. Хунт, прошу тебя, как единственного друга, что у меня остался в этом мире, забери ее отсюда». «Хорошо, Марк», — грустно ответил великан и, как ни в чем не бывало, закинул девушку на плечо. Александра рьяно отбивалась, старалась кусаться и брыкаться, кричала и оскорбляла всех, кто попался под горячую руку, но великан оставался непреклонен. «Я сделаю то, что ты просишь, но прошу тебя, не торопись на тот свет. Держись за жизнь до последнего, обещаю. Откликнулся Марк и пожал огромную протянутую ему руку. «Оставь мне веревки и крюки». Дело было сделано и пути назад уже не было. Хунт ушел, унося на своих могучих плечах кричащую и извивающуюся Александру, и Марк остался наедине с Эксфера. «И что дальше?» — иронично улыбаясь, спросил ученый. «А дальше я остановлю эти часы», — заверил его Марк и, закинув на плечо веревки, звякнувшие крючьями на спине, направился вглубь механизма, не задав мастеру больше ни единого вопроса, и лишь потом, уже забравшись довольно далеко, понял, что лучше было бы спросить дорогу у создателя этого чудовищного механизма, чем карабкаться наугад по вращающимся механизмам, чтобы добраться до штыря под потолком. Марк использовал зубцы гигантских шестеренок как лестницу и постепенно поднимался все выше, но когда он поднялся на большую горизонтальную шестерню, он понял, что загнал сам в ловушку. Шестеренка описывала медленный круг, и стоять на ней было несложно, но вот по ее краю мелкими зубцами соприкасались еще несколько шестеренок, бешено вращаясь, словно циркулярные пилы, а позади уже закрылся путь к отступлению такой же медленной и массивной шестеренкой. В панике, Марк запустил крюком в бешеную шестеренку, крюк лязгнул о металл, но не причинил ей никакого вреда, но вот веревка быстро наматывалась на вращающийся стержень, и вдруг с гулким треском весь часовой механизм замер. Марк тут же протиснулся между шестеренками на другую сторону, оказавшись на площадке с лестницами. Одна вела вниз, другая наверх, а еще говорил, что эти часы просто так не остановишь. Самодовольно радовался Марк. В то же мгновение раздался треск порвавшейся веревки, и часы продолжили ход, как ни в чем не бывало. Марк побежал вверх по лестнице, стремительно перепрыгивая через 2-3 ступеньки, пока не достиг самого верха, оказавшись на самой высокой точке часового механизма, но все еще был недостаточно близок к заветному стержню, но зато теперь он мог отчетливо его рассмотреть. Стержень медленно вращался, вместе с массивной шестеренкой. В основании стержня было небольшое кольцо, и как только Марк увидел его, он уже знал, что ему делать дальше. Крюк в руках Марка бешено раскручивался, набирая скорость с каждым оборотом, пока, наконец, не выстрелил, словно выпущенный из арбалета болт. Крюк зацепился за кольцо, словно всю жизнь Марк только и занимался тем, что бросал крючья в кольца. Затем он связал концы двух веревок, и второй крюк он бросил вниз. По звуку удара о железо, Марк понял, что веревка достаточно длинная, и поспешил спуститься. Он застал Эксфера, внимательно разглядывающего веревку с крюком. Тот вопросительно посмотрел на Марка, как только заметил его. «И что ты собираешься делать с этой веревкой?» — иронично спросил он. «Зацеплю за зубец шестеренки, и пусть этот чертов механизм уничтожит себя сам!» — победно изрек Марк. «Ничего не выйдет!» — осадил его Эксфера. «Почему?» — удивился Марк. «Одно из двух. Крюк расплющит шестеренкой, и ему не хватит прочности, чтобы выдернуть штырь из шестеренки, или намотавшаяся веревка перетрется и лопнет». «Так и знал», — удрученно сказал Марк. «Но тогда у меня есть план. И что же ты задумал?» — оживился Эксфера. «Тебе не понравится», — заверил его Марк. «Где ты держишь своих питомцев?» «Питомцев», — удивился мастер. «Быков», — пояснил Марк. «В соседнем зале, но при чем тут быки?» Вместо ответа Марк побежал в указанную сторону. Выскочив за порог, он снова оказался в ночной темноте. Вечный день царил только внутри часового механизма, старательно отгороженный темнотой, словно непроницаемой шторой. Марк уже устал удивляться свалившимся на него чудесам, а потому приступил к реализации запасного плана. Зал оказался на удивление большим, ничего подобного снаружи видно не было. Марк даже не смог разглядеть конца зала, удаляющегося далеко в темноту в обе стороны от дверного проема. По обе стены шли ровным рядком постаменты, на которых стояли изобретения Эксфера, поражающие своим разнообразием и великолепием. Тут были и гигантские стражи, с которыми Марк уже успел познакомиться, и мелкие механические жуки, кошки и собаки, детские игрушки, но больше всего взгляд привлекала бронзовая балерина. Она была очень красивой, Марк был готов поклясться, что она живая, и вот-вот ее стальные суставы начнут двигаться, и она начнет танцевать великолепный танец. «Я бы бродил тут вечно», — сокрушался Марк, — «если бы Эксфера не добыл для меня эту чертову сферу». Марк шел с разинутым ртом, разглядывая все новые и новые творения мастера, поражаясь, что все это создал один человек, не имея никаких специальных чертежей или образования, Даже для самого Марка, столь сложные механизмы казались невозможными, а ведь он был неплохо знаком с бытовой робототехникой. Но вот, наконец, Марк увидел быков, страшных, насупившихся, замерших в немой ненависти, выставив вперед рога. Марк осторожно приблизился к бронзовой твари, стараясь не делать резких движений, но бык никак на него не реагировал. Осмелев, Марк приблизился к быку вплотную и, дернув его за кольцо в носу, отскочил от него, как будто обжегся, но бык оставался просто грудой механизмов, не желая оживать по прихоти незваного гостя. Разозлившись, Марк подошел к нему вплотную и сильно пнул его, больно ударившись ногой, и сквозь зубы злобно процедил: «Оживай, глупая скотина!» Но вразумить быка ему также не удалось. Марк уже совершенно позабыл, насколько опасным может быть это создание, и скакал вокруг исполинского быка, стараясь запустить непреклонный механизм, но тот оставался верным себе и не желал сотрудничать. Сквозь окна под потолком уже начинали просачиваться первые лучи солнца, когда Марк обреченно уселся на пол. Бык по-прежнему оставался не более чем статуей, и Марк смотрел на него ненавидящим взглядом, как вдруг зверь подал признаки жизни. Глаза быка горели красным, внутри явно слышался стук шестеренок, а из щелей то тут, то там вырывались клубы белого пара. Бык недовольно бил копытом, вертя головой влево-вправо, пока не обнаружил сидящего на полу Марка. Бык наставил на него рога и неторопливо пошел в его сторону. Марк нервно сглотнул и быстро поднялся на ноги. К его изумлению, с восходом солнца весь зал оживал. Все творения Эксфера шевелились, словно разминая затекшие от ночного сна конечности. Им не было дела до незваного гостя, но бык, словно припомнив все, что проделывал с ним Марк, решительно двигался к своему обидчику. Марк пятился, а бык надвигался. Марк ускорялся, и бык не оставался в долгу. Марк побежал, и бык сорвался следом за ним, стремительно догоняя. Марку ничего не оставалось, кроме как петлять между работами мастера, и вот в щепки разлетелся разминавшийся на своем постаменте страж. Его голова безвольно катилась по полу, а бык, как ни в чем не бывало, продолжил свою погоню. Марк уже почти добежал до заветного проема в стене, когда бык настиг его. Марк отскочил в сторону, едва не став жертвой исполинских рогов, но путь к отступлению был отрезан. Теперь он уже не мог вернуться к часовому механизму, а мог лишь убегать в противоположную от него сторону. Марк это совершенно не устраивало. Он снял с себя пиджак, ну и что, что белый, зато развивается не хуже тряпки Матадора. «Торра, Торра!» — прокричал он, встряхнув тряпкой, но чем ближе приближался механический монстр, тем больше было ясно, что тряпка его ничуть не интересует. Отброшенный в попыхах пиджак ловко подхватила медная балерина, отвесив низкий поклон, словно это был не старый, грязный пиджак, а букет прелестных цветов. Марк снова бежал, а бык продолжал преследовать свою жертву, все больше входя во вкус и разнося все новые и новые творения мастера. Увернувшись от очередного выпада быка и пропустив его за себя, Марк понял, что продолжаться дальше так не может. У него уже почти не осталось сил, а механический бык усталости не чувствовал. Собрав остатки воли в кулак, он побежал к проему, решив не сворачивать, во что бы то ни стало. Не оглядываясь, Марк пробежал сквозь черную завесу, и тут же за ним следом влетел озадаченный бык. Он не сразу понял, что произошло, давая Марку спасительную фору. Марк схватил крюк с веревкой и уставился на быка. Тот нервно ковырял копытом каменный пол, готовясь к очередному рывку. Разгоряченный от бега, он накалился, а пар вылил из него нескончаемым потоком. «Прости за вопрос», — вдруг вмешался Эксфера, про которого Марк уже успел позабыть. «Доведенный до бешенства бык и был твоим планом». «Да», — радостно сообщил ему Марк и сосредоточился на быке. У него был всего один шанс, пан или пропал, и он не собирался его упускать, ведь на кону стояла не только его жизнь. Нира не шла у него из головы. Он чувствовал, что подвел ее, и твердо намеревался исправить положение. Бык же не разделял благородных помыслов Марка и ринулся на него. Ухватившись поудобнее за крюк, Марк выжидал, и когда рога уже практически коснулись его тела, скользнул под ногами у быка, проехавшись по мраморному полу, прицепив крюк в механизм быка. Законы физики – страшная сила, но, к сожалению, бык их не знал. Инерция не дала быку вовремя остановиться для очередного захода, а потому веревка натянулась и с гулким скрежетом сорвала стержень вместе с шестеренкой, улетевшей куда-то за пределы видимости. Штырь же, в свою очередь, увлекаемый за веревкой, пронзил быка насквозь, пригвоздив его к мраморному полу. Механический бык все еще дрыгал подвешенными в воздухе ногами, постепенно замедляющими свой ход. Огонь в глазах постепенно угасал, а вместо пара из быка уже сочилась вода, словно кровь поверженного врага. «Невероятно!» — выдохнул Эксфера, наблюдая, как на потолке расползаются стрелки, оставляя стеклянную крышу пустовать. «Я же сказал, что остановлю эти часы!» — улыбаясь, растянулся на полу Марк. «Но теперь нас похоронят шестеренки и механизмы, которые уже начинают разваливаться!» — грустно улыбаясь, отозвался мастер. «Впрочем, это тоже какая-то разновидность свободы. Не похоронит», — возражал Марк. «Не так мне суждено погибнуть. А ты будто бы знаешь, как умрешь», — ехидно заметил мастер. «Знаю», — заверил Марк. «У меня есть книга, которая досталась мне от Инитуса. Нерассказанная история. Все, что в ней написано, сбывалось, поэтому и смерть будет такой, как в этой книге. Так что держись поближе и надейся, что тебя тоже не зашибет обломками». «Какая глупость», — заверил Эксфера, но все равно подошел поближе, опасаясь попасть под град шестеренок и прочего металлолома, осыпающегося и разлетающегося по всей комнате. «Из-за этой книги я и влип в эту историю. Так я и попал в Вавилон, вернувшись в прошлое, неизвестно на сколько тысячелетий». «В прошлое», — насторожился мастер. «Значит, ты из будущего. Хотел бы я побывать там», — мечтательно закончил он. «Нечего там делать», — отозвался Марк, поднимаясь на ноги. Он заглянул в голубые глаза изобретателя, снова поймав себя на мысли, что они ему до боли знакомы. «Это ужасное место. Мы потеряли все, что дала нам эта планета, и погубили ее, превратив в практически необитаемый кусок камня. Мелкие шестеренки и пружины уже разлетелись в разные стороны, уступив место своим исполинским собратьям. Фабрика рушилась с невероятной скоростью. Падали целые колонны, поднимая в воздух пыль, заполнявшую пространство словно туман, а потом обрушился стеклянный потолок, острыми стеклами утыков, все, что попадалось на глаза. Марк укрылся под большой шестерней, но потерял из вида, куда делся ученый, а когда пыль осела и Марк наконец решил выбраться, его уже нигде не было, зато его место занял совершенно не вписывающийся в обстановку персонаж. «Знаешь, Марк, я где-то читал, что со своими желаниями нужно быть осторожнее, но никогда не придавал этому значения». Лучезарно улыбался человек с голубыми глазами. «Приятно с тобой познакомиться, кстати, Боб», — выдохнул Марк, не веря своим глазам. Перед ним был его друг, одетый в форменную одежду государственного чиновника, в такую же, как когда-то одевался Марк. «Как ты тут оказался? Где Эксфера?» — не сдерживался Марк, забрасывая друга вопросами. «Нам надо найти его как можно быстрее. Возможно, он ранен или и того хуже». «Спокойно, Марк», — осадил его Боб. «С Эксфера все в порядке. Сейчас он очень далеко и пока очень даже счастлив. Откуда ты знаешь? Откуда ты вообще можешь знать, кто такой Эксфера?» — возмущался Марк, судорожно осматривая комнату. «Потому, что Эксфера — это я», — обезоруживающе улыбался Боб. И теперь Марк понял, что улыбка Эксфера так сильно напоминала ему именно Боба. «Но, как?» – стараясь подобрать слова, выдавил из себя Марк. «Когда фабрика рухнула, я оказался заброшен в твое время», – улыбался Боб, пробираясь через обломки к Марку. «Я прожил в верхнем городе 20 лет. Сначала, мне все было интересно, я слонялся по городу и разглядывал все подряд. Меня даже не смущало, что моя одежда очень отличалась от общепринятой. Мой вид никого не смущал, а потому и я не стал заострять на нем внимание». Вдохновенно продолжал Боб, улыбаясь все искренне. «Я узнал, что за еду и вещи с меня не требуют ни гроша. А потом, я нашел библиотеку, городской архив и начал читать. Я читал так много, что моя голова горела, как в огне, но я жадно впитывал знания, ранее недоступные для меня. В конце концов, я прочел все, что там было. Это отняло у меня больше 8 лет, но оно того стоило. А потом, я устроился на работу в этот архив, больше для забавы, чем из необходимости. И знаешь, что я там увидел?» Лукаво усмехнулся Боб, и, видя полное оцепенение Марка, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я увидел там тебя, Марк. Ты склонился над книгой и пытался ее восстановить. И тогда, именно тогда все встало на свои места. А сейчас круг замкнулся, и я вернулся в свое время. Значит, ты все знал?» Раздраженно прохрипел Марк. Знал все, что произойдет, и корчил из себя святую невинность. Марк сжимал кулаки, но не решался пустить их в ход. «Ничего я не знал, Марк. Я и сейчас мало что могу тебе рассказать. Все, что я знал, это то, что ты тот человек, что освободил меня, и что у тебя была какая-то книга, которая досталась тебе от Инитуса, а я даже не знал, что в том времени он тоже существует», — оправдывался Боб. «Но круг должен был замкнуться, и теперь все на своих местах». «На своих», — согласился Марк. «Ты получил, что хотел, а я должен буду умереть из-за твоей свободы. Ведь именно ты подсунул мне эту книгу. Книга, всего лишь книга. Это не написанная история, и пишешь ее ты», — заверил Боб. «Ее можно менять, можно подстраивать под себя. Дай взглянуть мне на книгу». Боб протянул руку, но Марк медлил. «Она у меня не с собой», — сознался он. «Я оставил ее в трактире. Тогда не будем терять время». Боб схватил Марка за руку и потащил к выходу. «Ты спас меня, и я не останусь перед тобой в долгу». Боб тащил Марка через город, словно еще вчера он сам бродил по этим улицам, ни секунды не раздумывая и не сомневаясь. Они уже были на рыночной площади, у собора с часовым механизмом, когда Марк остановил Боба и решительно спросил: «Куда ты меня тащишь?» «Очень хочу повидать старую знакомую», — улыбаясь, как ребенок, ответил Боб. «Не переживай, много времени не потеряем, кроме того, мы уже на месте». Они вошли в храм, и Марк сразу понял, о какой знакомой шла речь. Как и в прошлый раз, явление духа этой часовни не заставило себя ждать. Сумерки сгустились, а время замедлилось до предела, послышалась успокаивающая мелодия и звон бубенчиков. Девушка игриво пробиралась между колоннами, паря в воздухе и выписывая различные фигуры, словно вальсируя по видимой только ей поверхности. «Хрис», — сказал Боб, словно чужим голосом, тягучим, басовитым и приглушенным. «Я так рад снова тебя видеть, Эксфера», — обратилась она, словно пробуя его имя на вкус. «Как ты посмел выпустить это чудовище в мир людей?» Не то обвиняя, не то восхищаясь, спросила она. «Так получилось», — оправдывался он. «Я не знал, что так получится. Я предупреждала тебя», — отозвалась она, склонив голову на бок. «Но ты ведь не оправдываться пришел. Что привело тебя ко мне? Да еще и привел ко мне своего друга. Вижу, теперь вы оба путешественники во времени». «Да, оба», — согласился Боб. «Я пришел к тебе за советом». «За советом», — задумалась Хрис, вальсируя вокруг друзей. «Когда-то ты уже приходил ко мне за советом, и ничего хорошего из этого не вышло. Почему ты думаешь, что в этот раз будет иначе?» «Я стал старше и мудрее», — заверил ее Боб, на что Хрис рассмеялась ему прямо в лицо.